Однажды утром Эльса затеяла в воде веселую игру с палкой, которую ей бросил Джордж. Она хватала палку зубами, прыгала, плескалась, била о воду хвостом. Выронив палку, она ныряла за нею и гордо выплывала на поверхность. Джордж с берега фотографировал ее. Эльса делала вид, что ничего не замечает, а сама подбирала все ближе и ближе. Вдруг она отбросила палку и прыгнула на него. Вот тебе фотограф. Джордж замахнулся, чтобы шлепнуть ее, но Эльса отскочила в сторону, ловко взбежала вверх по наклонному стволу дерева. Усевшись наверху, она самым невинным видом стала облизывать лапы. Последующие два дня Эльса навещала нас только изредка и вела себя очень сдержанно. 23 июля она не пошла с нами на утреннюю прогулку. Под вечер мы приметили ее на гряде недалеко от лагеря, а метров 20 от нее, представьте себе наше удивление, ничуть не боясь, суетились бабуины. Эльса неохотно откликнулась на наш зов, но все-таки спустилась к нам. Потом она быстро мчалась в буш. Мы шли за нею, пока не стемнело. Поздно вечером Эльса вернулась, позволила мне погладить себя, но ей явно не терпелось уйти снова. Ее не было всю ночь и весь следующий день, если не считать короткого посещения, когда она приходила поесть. Вечером, когда мы сидели и разговаривали, вдруг явилась Эльса, вся мокрая, только что реку переплыла. Приветливо поздоровалась с нами и принялась за еду, но обедая она поминутно настораживалась, прислушиваясь к чему-то. К утру она исчезла. Что происходит? Признаков течки не было. Может быть, мы чересчур задержались? С той поры, как началась вольная жизнь Эльсы, мы еще ни разу не оставались с ней так долго. На следующий вечер, когда мы обедали, из темноты вдруг выскочила Эльса, смела хвостом со стола всю посуду, радостно обняла нас и опять убежала. Потом она появилась еще раз, точно хотела извиниться, и через минуту скрылась. Утром мы увидели отпечатки лап крупного льва и поняли причину странного поведения Эльсы. После полудня, разглядев бинокль парящих над одной точкой грифов, мы пошли разузнать, в чем там дело. Повсюду виднелись следы гиены шакала. Отпечатки лап льва вели к реке. Он, несомненно, приходил сюда на водопой. На песке мы заметили кровавое пятно, но следов Эльсы не было. Не было и остатков жертвы, так что мы не смогли понять, откуда эта кровь и почему здесь кружились грифы. Проискав 6 часов, мы вернулись в лагерь, так и не разрешив этой загадки. А вечером явилась Эльса, очень голодная. Она провела с нами ночь, но на рассвете снова исчезла. 29-го мы увидели ее на высокой гряде и стали звать. Наконец она спустилась к нам, ласково помурлыкала, потом опять поднялась на свою скалу. У нее была течка. Этим объяснялось ее поведение. Позднее мы снова ходили к гряде, но на этот раз она отказалась спуститься, хотя и ответила на наш зов. Пришлось нам самим подниматься на скалы. Когда стемнело, Эльса встала и, точно прощаясь, потерлась от меня, Джорджа и оруженосца, потом медленно пошла к своему логову. Только один раз она обернулась, чтобы поглядеть на нас. На следующий день я увидела ее на скале в бинокль. Если бы Эльса умела разговаривать, она все равно не смогла бы более убедительно дать нам понять, что просит оставить ее в покое. Как невелика наша любовь к Эльсе, было ясно, что теперь она нуждается в обществе львов. Мы решили уехать. Когда машины проходили мимо скалы, мы увидели на фоне неба силуэт Эльсы. Она провожала нас взглядом. В следующий раз мы пробыли в лагере с 18 по 23 августа. Эльфина по-прежнему очень ласково относилась к нам, но из этих 5 дней 2 провела одна в буше. Мы не видели отпечатков лап других львов, но было очевидно, что она предпочитает одиночество нашему обществу. Что ж, для нее же лучше, если она научилась обходиться без нас.